Глава вторая. Жёлтый маг и кукольный дом. Василиса. Меня разбудил яркий солнечный свет. Совершенно не московский. Мне даже на мгновение показалось, что я снова дома. В моем родном городке солнце светит 300 дней в году, в столице вряд ли больше 30. Но сегодня оно не на шутку разошлось. Я выбралась из-под одеяла, открыла балконную дверь, шагнула на прохладную плитку и с улыбкой окинула взглядом открывавшуюся с 15-го этажа панораму города. Новые высотки, прямые дороги, изогнутая змейка реки, через которую перекинут мост, а еще сквер с фонарями и скамейками у самого дома. Красота! Нам с Викой удалось снять квартиру в недавно выстроенном микрорайоне, пусть на окраине, но зато недалеко от станции метро. Пусть без мебели, но зато новую. Да нас здесь никто не жил. Да еще и двухкомнатную. Хотя, честно говоря, комнатки были крошечные. В моей комнате стоял лишь самый дешевый киевский шкаф и простая деревянная кровать. А еще высилась гора подушек разных форм и размеров из той же Икеи. И мне такая обстановка очень нравилась. Ничего лишнего, никаких пылесборников. Вот только не хватает мольберта. Даже не умывшись, я на цыпочках прокралась в комнату Вики. Дверь тихонько скрипнула, но подруга, кажется, не услышала. Спит. Интересно, во сколько она вчера вернулась? Я ночью пыталась ее дождаться, но сама не заметила, как задремала. Когда в клубе выключили свет, у меня случилось что-то вроде приступа клаустрофобии. А когда я выбралась на воздух, то поняла, что не хочу возвращаться. Но мне все же пришлось войти обратно, чтобы отыскать Вику. Уговорить подругу уйти мне не удалось, и я уехала одна. У меня пропало всякое желание танцевать и веселиться. Мне было неуютно в этой разнузданной атмосфере. Правда, была одна причина, по которой я чуть не осталась. Тот незнакомец, который обнимал меня на лестнице. В темноте я не видела его лица, но чувствовала тепло его тела, силу его рук. От него исходило ощущение уверенности и безопасности. Но, конечно, оно было ложным. Как я могла быть в безопасности в объятиях совершенно незнакомого мужчины? Все же правильно я сделала, что сбежала. «Предательница!» — услышала я хриплый голос Вики. Я улыбнулась. По тону было понятно, что подруга не сердится. Вика сбросила одеяло, перевернулась на спину и застонала. «Кто-то уронил кирпич мне на голову». «Или ты упала в ведро с коктейлями», — высказалась я. «Она еще смеется надо мной. Бросила одну на растерзание прекрасным принцем». Вика швырнула в меня подушку и снова застонала. «Зачем ты меня разбудила? Я собиралась спать до вечера». «Ну и спи. Я ухожу». «Принеси воды, пожалуйста». Я вернулась со стаканом воды, в котором растворила две таблетки аспирина. Вика выпила живительную жидкость и рухнула на подушке. «Свет выключи», — пробормотала она, натягивая на голову одеяло. «Это солнце, и у нас нет штор». Я не привезла из Солнцегорска мольберт, не взяла кисти и краски. Я не собиралась тратить время на рисование, моя цель — карьера. Но сейчас мне нестерпимо хотелось набросать что-нибудь на бумаге, просто руки чесались. Давно у меня не было такого прилива вдохновения. Ладно, пройдет. Я оделась и выбралась в магазин, чтобы купить булочек к завтраку. Но вместо булочной забрела в супермаркет. Увидела там скидки на водорастворимые краски и загорелась безумной идеей. Пересчитав немногочисленную наличность, я решила, что спокойно обойдусь без булочек, сварю кашу и без коврика в ванную, который собиралась поискать в супермаркете, и еще без чего-нибудь. Но без красок я обойтись никак не могу. Через 3 часа на белой стене в моей комнате вырос необыкновенный желтый маг, солнечный, как сегодняшний день и мое настроение. Пока я наносила мазками краски, в моей голове вертелась та самая прилипчивая мелодия, под которую я вчера обнималась с незнакомцем. А когда я закрывала глаза, чтобы лучше представить цветок, то ощущала на своей талии его сильные руки, защищавшие меня от безумствующей толпы. Алекс. Я сидел на полу перед окном, подложив под спину пару подушек с дивана. За окном моего холостяцкого пентхауса бурлила жизнью Москва, казавшаяся сверху почти игрушечной. А за спиной, на сверкающей хромом барной стойке, стояла бутылка виски и стакан, к которому я так и не притронулся. Я обложился бумагами, договорами, проектами, сметами. Интереснейшее чтиво для субботнего вечера. Перебирать их, раскладывать по стопочкам. А ведь я собирался отдохнуть как следует. И вот опять схватился за работу, как за спасательный круг. Интересно, от чего же я спасаюсь? Неужели от одиночества? Недавно, совершенно неожиданно для себя, я обнаружил, что у всех друзей образовались либо постоянные девушки, либо, о ужас, жены и даже дети. И уже не получается покуражиться с ними, как в старые добрые. И какие у них отмазки? Это же курам насмех. У дочки зубы режутся, сына надо купать. Обещал девушке сводить ее в театр. Похоже, я единственный и последний альфа-самец среди этого стада подкаблучников. Конечно, я легко мог найти, с кем поразвлечься. Кроме старых друзей, есть масса знакомых, в любой момент готовых к подвигам и безумствам. И, конечно, всегда найдутся девушки, жаждущие скрасить досуг одинокого состоятельного холостяка. Но это все не то. Чего-то в жизни не хватает. Такое ощущение, как будто что-то потерял и не заметил. Только вот что. Перебирая пакет документов для одного из новых проектов, я обнаружил недоработку. Не хватало подписи партнера. А между прочим, этот пакет пойдет в работу уже в понедельник утром. Я взял телефон, набрал номер Макара. Объяснил, что нужна подпись. «Что, прямо сегодня?» Друг явно был недоволен. «Ну, можно и завтра». «А до понедельника никак не подождет. «Я его передам по инстанциям прямо с утра. Подскочишь ко мне часов в 7?» «Ну, нет». Макар был совой и ненавидел рано вставать. Его рабочий день начинался не раньше 11, в самых крайних случаях — 10. «Слушай, а ты что сейчас делаешь?» — внезапно спросил он. «Бумаги перебираю». Мне почему-то не хотелось в этом признаваться, как будто я делал что-то постыдное. Корпел над документами в субботу вечером, вместо того, чтобы зависать где-нибудь в баре с красотками. В кого я превращаюсь? То ли ботана, то ли в нудного старпёра. «Значит, ничем не занят», — сделал вывод Макар. «Приезжай ко мне, а? Посидим, поболтаем. Кстати, Светка тебя давно не видела. Говорит, забыла, как ты выглядишь». С женой Макара я никогда особо близко не общался, поэтому удивился ее желанию увидеться. Или, может, Макар Светку приплел для красного словца? Заманивает? Скучно ему там, наверное, в теплом семейном кругу, в обществе жены и двух орущих спиногрызов. «Ладно». Неожиданно для самого себя согласился я. «Съезжу к другу, развеюсь. Заодно развлеку затосковавшего от семейной жизни Макара». Уже на выезде из города меня осенило. Там же дети. Значит, надо прихватить какие-нибудь подарки. Неудобно с пустыми руками заявляться. Я завернул в новый молл, нашел магазин игрушек и попросил продавщицу о помощи. Давно я не заглядывал в подобные места. Чего тут только нет. «Сколько лет ребенку?» — спросила улыбчивая брюнетка с малиновыми губами. 3 и 2. Мальчик и девочка». «Замечательно. Кому из них 3?» Замялся я. И понял, что не знаю. Так, кто у Макара родился первым, сын или дочь? Праздновали еще тогда. Он кричал, что будет наследник, значит, сын. Мальчику 3. И тут же засомневался. Кажется, сына праздновали уже после дочери. «Нет, девочки». «Жене позвоните, спросите». Продавщица уже не улыбалась. Наверное, думает, что за непутевый папаша. «Да это не мои дети. Я к другу еду. Забыл». «Ах, вот в чем дело». На малиновых губах снова засияла улыбка. «Тогда давайте подберем что-нибудь с широким возрастным диапазоном». А что, игрушки для трёхлеток и двухлеток так уж сильно отличаются? Через 10 минут я мчался по трассе, поглядывая в зеркало на здоровую мягкую куклу и грузовик почти в натуральную величину, лежавший на заднем сиденье. Не слишком ли огромные игрушки для маленьких детишек? Продавщица уверила, что в самый раз. Я разогнался до 180, благо трасса была свободной, все мысли ушли. Состояние неясной тревоги покинуло. Хорошо. Адреналин. Вот чего мне не хватало. Жизнь стала слишком спокойной и предсказуемой. Давно я не затевал ничего по-настоящему рискованного, такого, чтоб сердце замирало от страха и восторга. А вот и поворот к подмосковному поселку, где живет Макар с семейством. Я сбросил скорость и открыл окно, чтобы вдохнуть чистый загородный воздух. Что-то цветет, пахнет еще даже не летом, а весной. Почти как та девушка в клубе. Вчера я вел себя как дурак. Битых полчаса рассекал толпу в поисках исчезнувшей незнакомки. В конце концов, мне это надоело. Я выбрался из клуба и уехал домой. О двух девицах, которые ждали меня за столиком и на которых у меня были планы, вспомнил только припарковав машину и порадовался, что не притащил их домой. Я спал один, и всю ночь мне снилась длинноволосая незнакомка. Мы вместе бродили по весенним лугам, держались за руки, а ее волосы развивались от легкого ветерка, дующего с моря. Проснувшись, я изо всех сил старался вспомнить ее лицо, но так и не смог. У ворот меня встретил сияющий Макар, на каждом плече которого сидела по ребенку. Вроде с виду достаточно смирные. Я с опаской относился к детям, совершенно не знал, как себя с ними вести. А еще я всегда боялся, что в них что-нибудь сломается. Они же такие маленькие и хрупкие. Как-то мне дали подержать двухмесячного младенца. Почему-то решили, что мне это понравится. С меня тогда 7 потов сошло за 5 минут. Я почти не дышал и очень боялся пошевелиться, чтобы нечаянно не свернуть тонкую шейку этому крошечному человечку. Дети Макара при виде игрушек радостно завизжали, мигом спрыгнули с отцовских плеч и приняли подарки. Даже сказали спасибо. Я так и не понял, кто из них старше, Паша или Даша. Роста почти одинакового. У обоих цепкие ручки, быстрые ножки и довольные мордашки. И оба лепечут что-то нечленораздельное. Мы с Макаром и бутылкой вина уселись на террасе. Вскоре к нам присоединилась Света. Правда, ненадолго. Она все время убегала проведать детей, хотя с ними была няня. Когда она вошла, я невольно на нее засмотрелся. Раньше мы встречались только в официальной обстановке, где-нибудь на приемах и презентациях. И, конечно, на их с Макаром свадьбе. Я видел ее в красивых платьях, с прической и макияжем. А сейчас она одета по-домашнему. Удобные широкие брюки, футболка, волосы заплетены в косу, на лице никакой косметики. И при этом выглядит в 100 раз привлекательнее, чем в шикарных нарядах, потому что светится счастьем. «Не забывайте закусывать», — сказала она и поставила на стол тарелки с сыром и фруктами. «Алекс, может, хочешь поужинать? У нас сегодня лазанья». «Нет, спасибо». «Да ты не отказывайся, а попробуй», — вступил Макар. «Мышка обалденно готовит». «Кто?» — не понял я. «Я», — улыбнулась Света. «Он зовет ее мышкой, и она сама готовит». Мой взгляд почему-то зацепился за руку Светы. Она проходила мимо Макара, на секунду остановилась, и ее рука скользнула по его волосам. Это был естественный, едва заметный жест, но он говорил о многом. О любви, о близости, о том, что этим двоим очень хорошо вместе. Этот жест почему-то отозвался в моей груди глухой тоской. Меня никто так не гладит по волосам. То есть меня, конечно, постоянно гладят женские руки по волосам и не только, но это совершенно не то и не так. Любви и близости в моей жизни места нет. И я всегда думал, что они мне не нужны. Лазанья и правда оказалась потрясающей. Я ел и нахваливал, а Света смущенно улыбалась. Макар при этом выглядел довольным, как слон. А до меня, наконец, окончательно дошло, почему друг все время торопится домой и предпочитает тихие семейные вечера веселым тусовкам. Он не подкаблучник, он просто счастливый человек. После лазаньи нас ждала атака спиногрызов. Они налетели, как два смерча. Один забрался на колени к отцу, а вторая совершенно неожиданно бросилась мне на шею. «Смотри-ка, ты понравился Дашке. Обычно она побаивается чужих», — заметил Макар. «Я бы предпочел, чтобы меня побаивались, чем хватали за шею липкими руками». Серьезные голубые глаза, совершенно бездонные, обрамленные длиннющими ресницами, оказались прямо перед моими глазами. «Ты любишь Лео?» — пытливо спросили меня. «Чего?» — не понял я. «Орео», — объяснил Макар. «Это ее любимое печенье». Я растерянно посмотрел на друга. «Что отвечать-то? Понятия не имею, о каком печенье идет речь. Я вообще не ем печенье». Макар только скалился и не думал приходить мне на помощь. Пришлось утвердительно кивнуть. Кажется, это было правильное решение. Потому что Даша отлепила от моей шеи липкие руки и сползла с коленей. Но оказалось, что это не все. «Пошли!» — сказала она и потянула меня за руку. «Даже и не думай отказываться», — предупредил смеющийся Макар. «Сопротивление бесполезно. Просто подчиняйся, и тогда, возможно, уйдешь отсюда живым». Я метнул в друга уничтожающий взгляд. Обманом заманил к себе, а теперь отдает на растерзание малолетней террористки. Мне пришлось плестись за девочкой в детскую беседку, которая представляла собой огромный кукольный домик. Сидеть там на крошечных неудобных стульях, пить воображаемый чай из игрушечного сервиза, укачивать медведя, завернутого в пеленку, и делать еще много такого, что не могло присниться и в страшном сне. В конце концов, меня самого уложили спать, прямо на полу. Укрыли пледом, почитали книжку, которую держали вверх ногами, и даже поцеловали в лоб. И мне вдруг стало так хорошо и спокойно. Я бы, пожалуй, остался здесь спать. В кукольной беседке намного уютнее, чем в моем шикарном дизайнерском пентхаусе.